9. Атия. Я не могу есть. Напротив меня сидит человек. Его ладонь в моей руке обращена к небу, и я делаю вид, что ищу линии судьбы, которые укажут, что за жалкое будущее его ждет. Словно насмешка над моей печалью, на открытое окно уселась одинокая сорока. «В последнее время я чувствую себя странно», — сказал мужчина. Я едва слушаю его, пытаясь вместо этого сконцентрироваться на коже под моими пальцами. Я стараюсь погрузиться в него, безуспешно рыская в поисках любых страхов, которые могут проскочить на поверхность его сознания. Мне удается уловить лишь слабый стон, слишком тихий, чтобы пробиться сквозь шум таверны. Сожжение на костре? Нет, не то. Я напрягаюсь, чтобы уловить зов его страхов. Я не имел в виду, что чувствую себя несостоявшимся, ни о чем не подозревая, продолжает мужчина. Но в последнее время у меня появилось ощущение, что я способен на что-то большее, чем быть деревенским камнетесом. Как будто я на пороге чего-то великого. Я это чувствую, но не знаю, что это может быть. «Да», — отвечаю я, кладя руку ему на запястье. Его сердце бьется под моими пальцами. Тихий шепот, похожий на трепетание крыльев бабочек, зазвучал у меня в голове. И это вместо армии страхов, которая обычно в меня просачивалась. «Змеи?» «Вы меня слушаете?» — встрял человек. «Нет», — огорошила его я и быстро поднялась со стула в углу ковета. Сегодня у меня было 10 посетителей, желавших получить ответы от новой преуспевающей предсказательницы Роузгарда, но ни с одним из них я не смогла утолить свой голод. Я едва смогла выудить капельку страха, чтобы смочить губы, и еле-еле наскребла на глоток ужаса, чтобы приглушить вой в моем желудке. Проклятие отнимало мои самые яркие способности. Те, что более всего присущи монстру. «Предполагалось, что вы будете читать по руке», — напомнил мужчина. Он вскочил еще более резко, чем я, и снег, прилипший к его ботинкам, неохотно отвалился и упал на пол. Он схватил меня за руку. Его костлявые пальцы впились в кожу чуть ниже моего плеча, и я с удивлением поняла, что это, оказывается, больно. Боль от какого-то жалкого смертного. Мои ноздри раздулись от отвращения. Мне никогда не угрожали, и я всегда ощущала себя как минимум достойной легенды. 3 года со смерти родителей я провела в странствиях по 5 главным королевствам, погружаясь то в одну, то в другую реальность. И ни разу ни один человек не посмел вступить со мной в перепалку. И не то чтобы мне требовалось запугивать их или зарабатывать репутацию жестокой твари в каждом новом месте. Ничего из этого не было нужно, ведь люди все знали. Никем я была, но что-то иного порядка. Чуйка или инстинкт, как ни назови, но обычно одного взгляда в глаза было достаточно. И вот мужчина стоит, сомкнув пальцы на моем плече, как будто я кто-то, кем можно помыкать. «Я хочу, чтобы ты прочла мою судьбу», — сказал он, с угрозой усиливая хватку. Моя кожа горит под его рукой. «Вселенная хочет, чтобы вы полностью посвятили себя новым начинаниям и открылись переменам в жизни», — процедила я сквозь зубы. «Однако непредвиденное несчастье не даст вам ничего сделать». Глаза мужчины расширились, а пальцы, удерживавшие меня, слегка разжались. «Что еще за несчастье? Я убью вас, если вы не отпустите руку». Мужчина похолодел, никак не ожидая встретить столько яда в моих словах. В нем он чувствует правду, уже известную мне. Я порву его на куски, еще до того, как он осмелится решить, что имеет надо мной какую-то власть. Никто не может мной повелевать, ни он, ни эти жалкие боги. Я сжала кулаки и приготовилась раскрыть свои ветвистые крылья. К черту осторожность! Когда этот глупец увидит настоящую белизну моих глаз и бросится на колени, он поймет, кто тут чудовище. Вот только, как бы сильно ни сжимались мои кулаки, И как бы яростно ни рвалась наружу моя истинная сущность, я не изменилась. Я не превращаюсь. Я лишь излучаю сияние. Мой настоящий облик мелькнул на миг, и человек только поморщился, приняв это за галлюцинацию. Иллюзия моего лица осталась неизменной. Тогда-то я и осознала ужасную правду. Боги не просто забирают у меня способности, они забирают меня целиком. Мои рога, мои крылья. «Невероятно!» — пробасил мне в лицо мужчина. Я совсем позабыла, что он до сих пор стоял рядом. «Ты сейчас мне угрожала?» «Уверен, это всего лишь недопонимание». Я не осмелилась посмотреть в глаза Тристану, когда он подошел ко мне. «Позвольте, я налью вам еще за мой счет, мастер по камню, и, пожалуй, вам не помешает еще одна жареная голубиная грудка», — проворковал Тристан, утихомирия разбушевавшегося гостя. Мужчина не стал спорить. Перспектива бесплатного эля показалась ему более заманчивой, чем перепалка с жалкой недалекой предсказательницей. Я не стала дожидаться окончания их беседы. Я повернулась и спешно покинула таверну, с позором сбежав с места своего унижения во двор на свежий снег. Звон колокольчика оповестил о моем бегстве раньше, чем хлопнула дверь. «Атия, постой!» Тристан вышел следом. Он ходил за мной как тень вот уже 3 дня после случившегося. Не осмеливался задавать вопросы, но ждал, что я сдамся и все выложу сама. Быть может, он боялся меня отпугнуть или просто наслаждался компанией живого монстра спустя годы их изучения. Так или иначе, он держался поблизости. Сидел за столом и дышал в затылок, пока я пыталась предсказывать судьбу, и первым попадался на глаза с утра, когда я спускалась из своей комнаты, которую снимала в кавете. Смертный сделался тенью. Я отпрянула от него в такой спешке, что поскользнулась на кусочки льда и с тяжелым стуком рухнула в снег. Я посмотрела вниз. Из моего колена текла кровь. Прошло пару секунд. Рана не зажила. Я поднялась на ноги, мокрая и холодная, с немым рыком, застывшим на губах. «Ты в порядке?» — спросил Тристан. Нарезав несколько кругов вокруг него, я в ярости ткнула пальцем в сторону окровавленного колена. «Видишь это? Это просто царапина, Атия!» «Не заживает!» — вскипела я. «Я была бессмертной, Тристан! Я могла исцелять себя!» Брови Тристана поползли вверх. «Атия, я не знаю, что происходит, но очень хочу помочь. Особенно из-за того, что ты оказалась в этой переделке из-за меня». «Уходи», — отрезала я. «Куда?» — спросил он. «Назад к обыденности и книгам, где все сплошная теория, а все чудеса мира отвергаются как творение зла?» «Мне нет дела до того, куда ты пойдешь», — сказала я. «Просто иди». Мне невыносимо быть рядом с кем-то, когда я знаю, что со мной происходит. Проклятие разрушает каждую часть меня. И когда оно победит, что останется? Я едва улавливаю людские страхи и, похоже, не могу обратиться, не разорвав себе вену. Я застряла в размытой версии себя. Взмахнув перед собой рукой, я попыталась создать портал, чтобы избавиться от надоедливой заботы Тристана. Воздух поплыл, словно пребывая в нерешительности, раздвигаться ему или нет. «Только ты еще посмей не подчиниться мне!» — прорычала я про себя. Неохотно, но портал все же появился. На миг открыв мне путь в небо с водопадом, он вновь захлопнулся, как будто состоял из упругого материала. «Ах ты, тварь!» Боги хотели загнать меня в ловушку. Скрипя зубами, я сконцентрировалась вновь, как если бы могла развести пространство голыми руками. Я тряслась от силы этой магии, ногтями впиваясь в собственные ладони. Было тяжело, но метод сработал. Портал открылся и на этот раз остался в том же виде. Я хотела поднять голову и ухмыльнуться в лицо богам. «Ха!» Или даже крикнуть им туда, чтобы те закончили свои шуточки и уж лучше сразу убили меня, подонки. Одной лишь мысли об этом оказалось достаточно. Из ближайшей рощи на берегу канала где я часто караулила своих жертв, появилось существо. Ее волосы скорее походили на гриву, а голое тело было покрыто слоем густого меха. Она шла на двух ногах, как человек. Но когти и зубы, направленные в мою сторону, походили на кинжалы. Ликан. Раньше я видела их только на картинках в книгах Тристана. Мой отец рассказывал о волкоподобных существах, питающихся сердцами людей. Они не из тех монстров, которым были бы рады в Аксении. Стоило мне переключиться на новую гостью, как мой портал предательски закрылся. Вот ведь черт. «Что тебе нужно?» — спросила я без лишних церемоний. «Твоя голова!» — последовал ответ. Ее голос походил на вой. Я сглотнула, когда смысл ее слов проник в мое сознание так же глубоко, как могли бы ее клыки. Монстры сосуществуют в относительном мире, и если кто-то из нас не займет чужую территорию, мы обычно расходимся без лишнего шума. Конечно, есть и те, кто предпочитает собираться группами для охоты, как горгоны или банши. У многих есть свои владения, которые передаются по кровному наследству с таких древних времен, что нет смысла вдаваться в подробности. Нефосы, насколько мне известно, никогда не были замешаны ни в одном столкновении. «Моя голова», — повторила я. «За нее назначена награда», — продолжила Ликан. «Боги пообещали место в Аксении любому существу, которое сможет достать твою голову». «Это ложь». «Вот и узнаю, когда принесу ее им», — заявила Ликан. Я сверкнула глазами. «А те?» — заикаясь, промямлил Тристан позади меня. «Нужно бежать?» «Сделайте одолжение», — проворковала Ликан, предвкушая скорую охоту. «Нет», — отрезала я. «От нее не убежать. Сейчас она выглядит почти как человек». Но Тристан наверняка прочел достаточно, чтобы знать, что конечности ликанов могут резко принять нужную форму, и они, оказавшись на четвереньках, разгонятся быстрее, чем любое животное. Полная сил, я создала бы водоворот иллюзий, чтобы сбить с толку эту тварь. Мы же в это время скрылись бы в тени или ускользнули в портал, оставив ликана голодной и разочарованной. Но я уже истощена от предыдущих попыток его открыть. Мои руки болят, как будто я несла тяжелый груз. «Зачем богам мой труп, если меня уже прокляли?» — поинтересовалась я. «А почему бы и нет?» — ответила я про себя. «Они прикончили твоих родителей, когда те нарушили правила. Может быть, слишком рискованно позволить нефосам просто увянуть». Человек из пепла предупредил меня о том, что бывает, если рассердить верховных богов. Вестник тоже напомнил мне об этом. Он сказал, что мне не избежать их гнева, и оказался прав. «Я не вдавалась в детали», — ответила Ликан. «В наши опасные времена я лучше выполню приказания богов, чем буду скрываться от преследований». Ее зубы выдвинулись еще более отчетливо, когда она склонилась к земле и приняла боевую позу, готовясь броситься на меня. «Я никого не убивала», — громко сказала я, чтобы боги могли услышать. «Это вышло случайно». «Мне жаль», — ответила Ликан. «Надеюсь, ты хотя бы насладилась убийством, раз теперь ты за него умрешь». Я вызывающе покачала головой. «Предупреждаю, если ты хоть пальцем меня тронешь, то обязательно пожалеешь об этом». Ликан не стала с этим медлить. Она прыгнула вперед, на ходу рассекая когтями воздух. И хотя я отпрыгнула с ее пути, она успела оцарапать мое плечо, и я повалилась на землю. Она взгромоздилась на меня с воем, и слюна заструилась по ее клыкам. Надеюсь, Тристан скрылся. Хоть бы он отбежал достаточно далеко, когда эта тварь переключится на него. «Прощай, Нефос», — сказала она, обнажая зубы. Она выгнула челюсть так широко, что мне было слышно, как хрустят ее кости, пока бездонная глотка расширяется до самой шеи. Впившись ногтями в землю, я посмотрела ей прямо в глаза, а потом впечатала свою голову в ее лицо. Зубы ликана впились в мой лоб, и она закричала от боли. Я попыталась освободиться из-под нее, но безуспешно. «Пошла прочь с меня!» — завизжала я. Уголком глаза я заметила, как задвигались тени. Они вынырнули из-под камней и стремительно бросились на Ликана, обступив ее со всех сторон. Тварь замерла, пасть нависла в паре сантиметров от моего лица, и вдруг что-то откинуло ее голову назад. Тени окружили ее, смыкаясь все теснее. Они прижались к ее ребрам, и Ликан взвыла от боли. Казалось, еще немного, и ее кости сломаются. Тени как будто на мгновение успокоились в ответ на крики, а потом швырнули ее на землю. Ликан заскулила и попыталась скрыться, но через несколько прыжков рухнула вниз, еле дыша, живая, но израненная. Ей потребуется время, чтобы прийти в себя и восстановиться. Я с трудом встала на ноги, размышляя, стоит ли мне закончить эту битву, пока она обессилена раной. Будет знать, как охотиться на меня, когда мои способности на исходе. Пока я думала об этом, тени, стащившие с меня Ликана, затанцевали и, изгибаясь в разные стороны, приняли знакомые мне очертания. «Ты же предупредила ее, чтобы она к тебе не лезла?» — сказал он. Я подняла глаза и посмотрела в лицо вестнику. В идеальном, ничем не выдававшем недавнюю драку костюме, он стоял над всхлипывающим телом моей обидчицы.